Глава 9. В поисках Китти Шмидт. По следу женщины-загадки. В связи с крайней скудостью первоисточников, жизнь женщины, находившейся в эпицентре истории салона Китти, самой Китти Цамит Шмидт, можно реконструировать лишь в самых общих чертах. Подробно рассказать о ней не получится. Материальных свидетельств, обычно используемых биографами, таких как личные письма или дневники, просто не существует. Тем не менее, в ходе нашего расследования нам удалось выявить достаточное количество ранее не опубликованных исходных материалов, чтобы иметь возможность представить, если не тщательно документированный рассказ, то по меньшей мере аккуратный очерк о жизненном пути Китти. Например, благодаря ее дальней родственнице Ирене Матеи Пираич, жене внука Китти, мы обнаружили в 2016 году в Словении настоящий клад из более чем 500 семейных фотографий и одну красноречивую открытку, подписанную Китти. Помимо этого, мы нашли множество официальных документов, среди прочего свидетельства о рождении, свидетельства о смерти и уведомления об изменении адреса. В частности, при воссоздании подлинной картины жизни бывшей хозяйки борделя необычайно ценными оказались для нас воспоминания и комментарии ее внука, Йохема Матея, данные им в различных интервью. Дочь Китти, Кэтлин, пытаясь защитить частную жизнь своей семьи, ранее наотрез отказывалась сотрудничать с авторами книг, журналистами и другими представителями средств массовой информации. Сын Кэтлин, Йохем Матей, напротив, продемонстрировал совершенно иное отношение, и это несмотря на то, что благодаря его рассказам о бабушке посторонние получили доступ ко множеству драматических и даже театральных сцен. Вдобавок к этому с течением лет стали всплывать все новые свидетельства друзей Китти, ее знакомых и других наблюдателей. Их воспоминания и интервью позволяют дополнить общую картину. Чрезвычайно ценными для нас оказались детские воспоминания Карин Цикерик, чей дед Фриц Ханслок был смотрителем в доме на Гизебрехтштрассе 11. Со свойственным ребенку любопытством она наблюдала за тем, как Китти приходит, а затем опять выходит из здания. Карин была единственным живым очевидцем эпохи салона Китти, с которым нам удалось побеседовать. Далее мы постараемся реконструировать детство и юность Китти, или Кэтхен, как ее официально именовали. Затем мы проследим начало ее взрослой жизни и то, как она стала хозяйкой публичного дома, а также попробуем дать свою оценку той роли, которую она и ее салон играли при национал-социализме. Кэтхен Эмма София Шмидт родилась в Гамбурге 25 июня 1882 года. Она была второй по возрасту дочерью продавца Йоханнеса Андреаса Теодора Шмидта и его жены Эммы. Китти выросла в портовом городе Гамбурге вместе со своей старшей сестрой Эльзой и старшим братом Гансом Эрнстом Людвигом, а также пятью младшими братьями и сестрами, которых звали Гертруда, Анита, Эмилия, Элизабет, Гертруда, Катерина, Мария, Лили, Ида, Хелена, Эрнестина, Вальтер Эрнст Эмиль и Курт Франсуа Людвиг. Когда Китти было всего 3 года, на нее обрушился первый удар судьбы, которых в ее жизни окажется еще немало. Ее младшая сестра Гертруда Анита умерла, едва дожив до 9-месячного возраста. Когда Китти исполнилось 7, другая ее младшая сестра Лили также умерла во младенчестве, ей было 3,5 месяца. На Рождество 1908 года в возрасте 64 лет умер ее отец. Китти в этот момент было 26. 10 лет спустя, в 1918 году, в полевом госпитале на севере Италии умер ее брат Вальтер Эрнст Эмиль. Вероятно, он был смертельно ранен и попал в плен, сражаясь на фронте во время Первой мировой войны. Мать Китти, Эмма Шмидт, напротив, прожила долгую жизнь, скончавшись 14 ноября 1940 года в Гамбурге в возрасте 80 лет от рака желудка. Мы ничего не знаем об отношениях Кити с ее родителями. Однако, став взрослой, Кити поддерживала тесное общение, по крайней мере, с двумя своими сестрами, которых Йохим Матей называл тетя Эльза и тетя Трудель. Эльза жила с Кити в Берлине до самой своей смерти в 1952 году. Кити выросла в Гамбурге в квартире по адресу Хольцдам, 37. Одним из ее друзей детства был известный немецкий актер и певец Ганс Альберс, 1891-1960 годы. Альберс стал настоящей звездой театра и кино в эпоху Веймарской республики, сыграв вместе с Марлен Дитрих в фильме «Голубой ангел». По словам Йохима Матея, сказанным в 1996 году в телевизионном интервью, молодой Ганс хотел жениться на Кити. Интересно, что на самом деле его спутницей жизни стала актриса еврейского происхождения Ханси Бург. Когда нацисты пришли к власти, пара пыталась жить тихой жизнью в сельском уголке Баварии, но поскольку антисемитизм режима прогрессировал, Ханси в 1939 году пришлось бежать в Швейцарию, откуда она затем эмигрировала в Великобританию. Пара сохраняла тайные контакты друг с другом, и состоятельный Альберс даже пользовался возможностью оказывать своей изгнанной возлюбленной финансовую поддержку. Они воссоединились после войны, когда Ханси вернулась в Германию в британской военной униформе, и оставались вместе до самой смерти Альберса, который немало поспособствовал его алкоголизм. Во времена Третьего Рейха Альберсу удалось продолжить свою актерскую карьеру. Он снимался в ролях, не связанных с политикой, и никогда не выражал публичной поддержки нацистскому режиму. Он умер от внутреннего кровотечения, случившегося с ним прямо на театральной сцене, и был похоронен в Гамбурге. По словам Йохима Матея, в самом начале 20 века, когда Китти было чуть больше 20, она отправилась в Великобританию, где собиралась зарабатывать уроками игры на фортепиано. Там она встретила единственную любовь всей своей жизни, испанца по фамилии Саммит, и вышла за него замуж. Испанский дипломат Хорхе Саммит был назначен вице-консулом в столице Уэльса Кардифе в 1862 году, и вполне вероятно, что возлюбленный Кити был сыном или племянником этого человека. К сожалению, мы больше ничего не знаем о Саммите-младшем, кроме того, что впоследствии он застрелился. Причины его самоубийства остаются неизвестными. 15 октября 1906 года в Кардифе в возрасте 24 лет Кити родила своего единственного ребенка, дочь по имени Кэтлин. На момент родов она еще не состояла в браке, и ребенка зарегистрировали как Кэтлин Шмидт. Но, по-видимому, вскоре Кити вышла замуж за Саммита. Поскольку мы не знаем точной даты прибытия Кити в Великобританию, нельзя исключить, что она забеременела еще в Германии, и ее буржуазная семья отправила ее в Великобританию, чтобы скрыть позор. Незамужняя женщина, ожидающая ребенка. Таким образом, возможно, что Саммит не был биологическим отцом Кэтлин. В любом случае, ясно, что в Великобритании Кити пришлось нелегко. Она работала гувернанткой, а также давала уроки игры на фортепиано, одновременно воспитывая свою маленькую дочь. Ее внук Йохим Матей вспоминал рассказы Кити о том, что у нее были финансовые трудности, и бывало, игровой площадкой для Кэтлин служила Уэльская угольная шахта. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Кити по-прежнему находилась в Великобритании. Антинемецкие предрассудки были сильны, толпы погромщиков нападали на принадлежавшие немцам магазины, а совершенно безобидных немцев обвиняли в шпионаже. В этой ядовитой атмосфере Кити и Кэтлин, вероятно, чувствовали себя крайне неуютно. После того, как война закончилась и вновь появилась возможность путешествовать, Кити не стала медлить и вернулась на родину в Германию. К отъезду ее побудила открытка, написанная ее сестрой Эльзой, в которой были такие слова: «Дорогая Кити, приезжай с Кэтлин в Берлин. Улицы здесь вымощены золотом». Кити послушно последовала этому оптимистичному совету и через несколько недель после окончания войны отправилась в Берлин. Однако ж, вместо вымощенных золотом улиц, о которых писала сестра, перед ней предстал город, погрузившийся в кризис и стоявший на пороге гражданской войны. Революция, послужившая причиной краха Германской империи и изгнания кайзера, повлекла за собой обострение политического противостояния. Мощное коммунистическое движение Берлина «Союз Спартака» попыталась устроить переворот. В 1919 году мятежи левых радикалов были утоплены в крови вооруженными отрядами Фрайкора, выпистыванного новым социал-демократическим правительством. Погибли сотни людей. В марте 1920 года фрайкоровцы сами попытались захватить власть в ходе каповского путча, но потерпели неудачу. Политический хаос сопровождался глубокими социальными потрясениями. Все как на мрачно-сатирических картинах Георга Гросса. Улицы Берлина были забиты искалеченными и голодающими демобилизованными солдатами и молодыми женщинами, вынужденными торговать своим телом, чтобы заработать на корку хлеба. Но в этой ситуации почти полной анархии имелись и свои плюсы. Перед амбициозными и эмансипированными женщинами, такими как Кити, открывались новые перспективы. Воодушевленные масштабными социальными переменами, вызванными войной, женщины боролись за самоутверждение в новых условиях, когда от них больше не требовалось тихо сидеть дома. В первую очередь именно экономические обстоятельства вынуждали их искать себе место в новом для них мире труда. Многие женщины стремились подчеркнуть новообретенную уверенность в своих силах, смело экспериментируя с одеждой и прическами. Символами освобожденной женственности стали сигареты в элегантных длинных мундштуках, укороченные юбки и стрижки типа каре, длинное жемчужное ожерелье, боа из перьев и яркие повязки на голову. Ночную жизнь ревущих двадцатых описывали по-разному, и как непристойную, и как фривольную, и как наполненную музыкой. Ни в одном другом немецком городе этот новый свободный образ жизни не проявлялся столь же открыто и столь неистово, как в Берлине. Алкоголь и сигареты подогревали желание пуститься во все тяжкие. За столами казино играли в блэкджек и рулетку, повсюду неутомимо танцевали Чарльстон, Шимми и Фокстрот. То, что прежде считалось проявлением вульгарности, теперь в открытую демонстрировалось на улицах и в кафе в качестве гордого манифеста нового феминизма. Женская сексуальность перестала быть предосудительной и выставлялась на показ, став одной из самых ярких черт новых свобод. Именно в эти годы, в начале 1920-х, Кити Шмидт вошла в мир ночной жизни Берлина. Вскоре она осознает, что сфера платной любви может сулить огромные перспективы. Постепенно Кити становилась заметной личностью в рядах этих уверенных в себе, сильных, независимых и энергичных женщин. Среди ее друзей была известная актриса театра и кино Хильда Хильдебрандт, 1897-1976 год. Во времена Третьего Рейха Хильда вместе с другом детства Кити Гансом Альберсом снялась в фильме «Гроссе Фрайхайт номер 7», «Улица Большая Свобода 7». Вышедшим на киноэкраны в 1944 году и известным в Англии как «Port of Freedom» — «Порт свободы». Романтическая музыкальная комедия, действие которой разворачивается в Репербане, гамбургском квартале красных фонарей, где выросли Кити и Альберс, была щедро профинансирована Геббельсовским министерством пропаганды в объеме 1,5 миллионов рейхсмарок. То была одна из эскапистских кинокартин, которые снимались в самый разгар войны, в попытке заставить немецкий народ забыть о нарастающих тяготах. Однако, несмотря на то, что он сам же и выделил на него средства, Геббельс решил, что фильм не соответствует строгим канонам национал-социалистической идеологии, и запретил его прокат. В 1918 или 1919 году Кити начала сдавать комнаты в аренду. Некоторые из ее квартиросъемщиц были работающими девушками, и она, ощущая некоторую ответственность, приглядывала за ними. Вначале Кити вместе со своей 13-летней дочерью Кэтлин жила в районе Вильмерсдорф по адресу Берлинерштрассе 10. Где-то в период между 1922 и 1932 годами она открыла свой первый коммерческий салон, располагавшийся по ее новому домашнему адресу Будапештерштрассе 27. В официальном свидетельстве о прописке Кити зарегистрировалась в качестве вольного художника. Однако это ее начинание в бордельном бизнесе продлилось недолго. Уже через 2 года Кити была вынуждена свернуть деятельность своего салона. Ей не удалось получить лицензию на продажу в его стенах алкоголя. Не опустив руки после этой неудачи в 1935 году, уже в период Третьего Рейха, Китти переместилась на более престижную площадку и открыла новый салон на самом шикарном бульваре Западного Берлина по адресу Курфюрстендамм, 63. Она тонко замаскировала истинную суть заведения, указав его в официальных документах как «Френдемхайн» — «Гостевой дом». Где-то в 1939 году она перенесла бордель за угол от Кудам на его окончательное место Гизебрехт-штрассе 11. Поначалу они с Кэтлин занимали только одну квартиру на третьем этаже этого солидного дома на тихой зеленой улице. Позже она расширила площадь заведения, заняв под него весь первый этаж, а также две квартиры на втором этаже. Стремительный рост борделя говорит о том, что бизнес оказался чрезвычайно прибыльным. Возможно даже, что Китти из простой арендаторши превратилась в собственницу здания, выкупив его целиком. Йохам Матей вспоминал, как его мать Кэтлин однажды сказала ему: «Бабушка заплатила за этот дом 100 тысяч марок. Мы должны быть очень благодарны ей за то, что можем снимать здесь комнаты так дешево. Иначе нам пришлось бы самим оплачивать все расходы на содержание». Поскольку именно в 1939 году, как представляется, Гейдрих и СД перехватили управление салоном Китти, сделав из него центр шпионажа и присвоив значительную часть поступавшей от него прибыли, вполне вероятно, что они же оплатили счет за реконструкцию заведения. Именно в 1939 году Китти Шмидт, согласно книге Петера Нордена, предприняла свою неудавшуюся попытку вырваться из Третьего Рейха. С поддельным паспортом она намеревалась бежать в Нидерланды, чтобы оттуда эмигрировать в Великобританию и открыть там новый бизнес. Норден также утверждает, что Китти заранее финансировала свой переезд, переводя крупные суммы денег в Англию. Вначале легальным способом, а затем нелегально, посылая работавших у нее девушек в Лондон с банкнотами, зашитыми в нижнее белье. Если Китти действительно открыла банковский счет в Великобритании, такой шаг, даже если отвлечься от возможных политических мотивов, выглядит разумным деловым решением на фоне краха Уолл-стрит 1929 года, последовавшего за ним обесценивание немецкой валюты и начало Великой депрессии. Несомненно, что Китти, несмотря на свой предыдущий неудачный опыт жизни в Великобритании, в 1930-е годы не оборвала связи и вместе с дочерью совершала поездки в страну, где та родилась. К сожалению, фотография улыбающихся Китти и Кэтлин, которой к тому времени было уже за 20, прогуливающихся в дорогих нарядах по набережной в Англии, оказалась сделанной на острове Зюльт в Северном море. Новообретенное богатство позволило Китти вести светский образ жизни и не отставать от последних веяний моды. Фотографии, сделанные в период между двумя мировыми войнами, свидетельствуют о том, что в своем внешнем облике она старалась подражать популярным кинозвездам той эпохи. Особенно ей нравились женские костюмы мужского кроя, вошедшие в моду после фильмов с Марлен Дитрих. Позднее она любила красоваться в широкополых шляпках, как у Греты Гарбо. Карин Цикерик, которая в детстве часто навещала своего дедушку-смотрителя на Гизебрехт-штрассе 11, запомнила Китти. Очень сильная, но при этом очень симпатичная и милая женщина. Импозантная, но не только чтобы внушать страх, абсолютно нет. На самом деле ей было свойственно природное обаяние, и я до сих пор помню то впечатление, которое она всегда производила. Сестра Китти Эльза, которая выполняла в заведении функции экономки и занималась выпечкой, также сохранила о ней очень положительные воспоминания. Эвелин Кюнике, 1921-2001 год. Еще одна соседка охарактеризовала Китти как сдержанную, ухоженную, очень милую женщину. Эвелин переехала в дом номер 5 на Гизебрехт-штрассе, практически напротив салона Китти, в 1939 году вместе со своим отцом, знаменитым композитором и автором оперет Эдуардом Кюнике, 1885-1953 годы. Вступив довольно рано в НСДАП, Эдуард Кюнике был исключен из партии в 1934 году, после того, как выяснилось, что он имеет неарийское, еврейское происхождение. Однако, поскольку написанные им опереты, марши и музыка к кинофильмам были сочтены представляющими пропагандистскую ценность для режима, он пользовался защитой Геббельса, и его так и не тронули до самого конца Рейха. Сегодня о его проживании в доме на Гизебрехт-штрассе напоминает мемориальная доска. Эвелин Кюнике, ставшая в свою очередь известной певицей и актрисой, В 1994 году в телевизионном документальном фильме о салоне Китти вспоминала дружескую беседу с хозяйкой борделя, в ходе которой та пыталась завербовать ее в штат заведения. На тот момент Эвелин было чуть больше 20. «Во время войны мне нужно было принести письмо от кого-то, я уже не помню от кого, и передать его фрау Китти Шмидт. Она пригласила меня поболтать. Затем она спросила, не хотелось бы мне поработать в ее заведении, ведь платят там неплохо. К сожалению, я сказала, что предпочла бы этого не делать. В те дни я была еще слишком глупа, чтобы принять такое предложение». Ганс и Магда Фринтроп, супружеская пара с 1942 года, проживавшая по адресу Гизебрехштрассе 10, также говорили о своей бывшей соседке только хорошее. В 2004 году в еще одном телевизионном документальном фильме Магда Фринтроп рассказала. Она выглядела идеалом благожелательной дамы в возрасте, готовой в любой момент прийти на помощь. Однажды мои родители приехали ко мне в гости, а меня не было дома, и я не могла их впустить. Китти сказала им, «Ой, я вас заберу, пойдемте со мной». Она отвела их к себе так, что им не пришлось ждать на улице. Должна сказать, что она всегда была дружелюбна. Йохим Матей вспоминал ее как весьма бережливую женщину, которая, несмотря на свое богатство, всегда предпочитала ездить на автобусе, а не брать такси. Она не курила и всегда говорила, «Зачем мне выбрасывать деньги на ветер? Для меня это просто слишком дорого. По мне так лучше сэкономить». Да, бабушка была очень-очень рачительной женщиной. Она держала свои деньги в вазе или засовывала их в чулки, прямо как Марлен Дитрих в «Голубом ангеле». По словам Матея, у Китти была только одна слабость — она не выносила одиночества. Он говорил, ей всегда требовалось, чтобы вокруг нее кипела жизнь, и именно поэтому она открыла свой салон на Будапештерштрассе, затем на Курфюрстендам, а позже на Гизебрехштрассе. Графологический анализ почерка на сохранившейся открытке с подписью Китти раскрывает такие черты ее властного характера, как оптимизм, темперамент и самоконтроль. Открытка, написанная, вероятно, во время войны и адресованная неизвестной женщине, к которой она обращается «Ушуляйн», «Урсулочка», позволяет составить представление об ее активной социальной жизни, насыщенной общением с людьми. «Дорогая Ушуляйн, я была очень рада получить твое письмо и счастлива, что тебе повезло, но не будь такой легкомысленной с одеждой. Здесь скучновато, но на самом деле я чувствую себя очень хорошо и много играю в теннис». Главное — заработать денег, а здесь у меня получается еще и неплохо экономить. Как поживает Отто? Жан часто звонит мне из Гамбурга по вечерам. Он сейчас фантастически занят, зарабатывает много денег. С наилучшими пожеланиями твоя Китти. Упомянутый Жан — это, вероятно, зять Китти, Жан Флориан Матей, отец Йохема, который познакомился с Кэтлин в 1938 году и умер в декабре 1945 года. Из нескольких строк этой открытки мы можем узнать о Китти довольно много. Ясно, что несмотря на свой возраст, ей было около 60, она по-прежнему здорова, спортивна и с удовольствием регулярно играет в теннис. Мы видим, что ее бордельный бизнес процветает и приносит прибыль, и что ей действительно в подтверждение слов ее внука Йохема свойственна бережливость. Кроме того, открытка сообщает нам, что Китти, судя по всему, поддерживала близкие и теплые отношения со своим зятем Жаном Флорианом. Кое-какие зацепки есть, и все же многое в жизни и личности Китти Шмидт, а также в обстоятельствах ее смерти, остается темным и загадочным. В частности, мы почти ничего не знаем о том, как она жила и чем занималась в течение 10 лет, прошедших с конца Второй мировой войны и до ее ухода из жизни. Как гласит ее официальное свидетельство о смерти, это произошло рано утром 23 февраля 1954 года в ее квартире на Гизебрехштрассе 11, когда Китти был 71 год. Ее коллега по работе, которого звали Отто Верштайн, сообщил о ее кончине в 6 утра того же дня. Причиной смерти в документе указан инсульт или кровоизлияние в мозг, усугубленное кардиологическим заболеванием и сердечно-сосудистой недостаточностью. Церемония прощания и похороны Китти состоялись через 4 дня после ее смерти в 11 утра 27 февраля 1954 года на берлинском кладбище Вальдфридхоф на Хейерштрассе. Судя по всему, это было крупное событие, на котором присутствовали сотни ее друзей, коллег и клиентов, общавшихся с ней в последние годы жизни. В репортаже, вышедшем в том же году, журналист говорит о тысячах людей, следовавших за гробом Кити к месту ее последнего пристанища. В номере за 3 марта 1954 года, через несколько дней после похорон, журнал «Шпигель» описывал Кити следующим образом. Начиная с 1920-х годов, она вращалась в международных, прежде всего дипломатических кругах, будучи известной владелицей заведения, созданного по образцу парижских аналогов, где галантным джентльменам из числа особо желанных иностранных гостей имперского правительства предлагались развлечения. Этот тактичный эвфемизм, конечно же, не оставлял у читателей «Шпигель» никаких сомнений относительно истинной природы развлечений, предлагаемых гостям на Гизебрехтштрассе 11. После смерти матери Кэтлин Маттей, которая ранее не имела никакого отношения к управлению борделем, взяла дело в свои руки и превратила публичный дом в мини-гостиницу, обслуживающую людей искусства. При этом она продолжила заниматься бордельным бизнесом, но с меньшим размахом и уже не так явно. Несмотря на наличие официальных документов, Йохем Маттей в интервью 1995 года энергично оспаривал как посмертный диагноз своей бабушки, так и место ее смерти, которая, по его утверждению, произошла не по естественным причинам. Согласно изложенной им версии, Кити серьезно заболела в ноябре 1953 года. После инсульта ее поместили в местную больницу в Вильмерсдорфе, клинику имени Мартина Лютера, Мартин Лютер Кранкенхаус, где, как уверен Йохем, врачи сознательно ввели ее в смертельную кому. Он вспоминает, как в свои 12 лет навещал Кити в больнице. Оба врача сказали: «Ну же, фрау Шмидт, поднимайтесь!» Но моя бабушка не могла стоять, и позднее они усыпили ее, потому что у нее были законные права на принадлежавший ей дом. В частном порядке Йохем Маттей назвал 5 человек, ответственных, по его мнению, за смерть Кити Шмидт. Авторы книги, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете, знают имена тех, кого он обвинил, но по юридическим причинам и ввиду отсутствия каких-либо дополнительных доказательств мы не можем их назвать. Наши собственные недавние исследования не выявили никаких фактов в поддержку версии о том, что Кити стала жертвой преднамеренного убийства. Точно так же мы не нашли никаких подтверждений того, что Маттея обманным путем оставили без наследства. Однако он был твердо уверен, что существовал тайный сговор с целью ввести в заблуждение его и его семью и лишить их доли в дорогой недвижимости. В статье, опубликованной в 1992 году в газете «Берлине Моргенпост», Маттей писал: «Меня обманули с наследством. Моя бабушка когда-то владела всем домом, затем в дело вмешались финансовые интересы, и мою мать, которая не могла оплатить судебные издержки, уговорили расстаться со всем». В том же 1992 году Йохем Маттей еще сохранял определенные связи с недвижимостью и был указан как владелец общежития для иностранных беженцев на первом этаже. К сожалению, мы не нашли никаких официальных документов, показывающих, кто был собственником недвижимости в последние годы жизни Кити и на момент ее смерти. Однако в известных замечаниях двух свидетелей тех событий имеются определенные указания на то, что в какой-то момент она действительно была фактически законной владелицей дома, а не просто его управляющей. Так Карин Цикерик, дочь смотрителя здания, в своем интервью 2017 года сообщила авторам этой аудиокниги: «Дом долгое время принадлежал Кити. Насколько мне известно, она его купила. Берно фон Крам, проживавший по адресу Гизебрехтштрассе 11 в течение многих лет, с 1965 по 1984 год, когда там же жила Кэтлин Маттей, и ставший хорошим другом семьи, считает, что Кэтлин продала принадлежавшие ее матери права собственности на дом, но сохранила за собой пожизненное право проживания. Вероятность того, что Кити или ее дочь продали дом, подтверждается тем фактом, что согласно кадастровому плану, опубликованному 2 апреля 1954 года, через 5 недель после смерти Кити владельцем дома является агентство недвижимости Хакенбергер und Loh. Как именно Кити Шмидт провела свои последние годы, последовавшие за капитуляцией Третьего Рейха в 1945 году, до сих пор не ясно. Почти вся существующая документация о ней и ее салоне, будь то художественные и документальные фильмы, мемуары и интервью для прессы, сосредоточена на периоде до окончания Второй мировой войны. Даже частные беседы Йохима Маттея с его другом Мануэлем Шталем, состоявшиеся в 1990-е годы, плохо освещают послевоенные годы. Поскольку Йохаму, когда умерла его бабушка, было всего 12 лет, те скудные сведения, которыми он обладал, основаны на слухах или воспоминаниях о разговорах с его матерью Кэтлин. В архивах семьи Китти Шмидт имеется цветная фоторепродукция, написанная маслом картины, на которой Китти изображена в самом расцвете сил. На картине отчетливо видны ее рыжие волосы и сине-зеленые глаза. После того, как Йохим Маттей продал оригинал картины хорошему другу семьи и клиенту, ее местонахождение неизвестно. В своей книге «Мадам Китти» Петер Норден опубликовал черно-белый снимок другой картины маслом, на которой еще молодая Китти тоже изображена сидящей. Где сейчас находится эта вторая картина, также остается неизвестным. Китти Шмидт исчезла в тени, откуда пришла, не оставив после себя следов.